Что-то выстрелило, автомобиль осел на один бок, из него повалил белый дым. Усатый шофер выскочил на мостовую, вытащил из кармана полицейский свисток и заливисто засвистел. Это было для меня полной неожиданностью. Я увидел, как с самотечной площади бегут к вагону, придерживая шашки, околоточный надзиратель и городовой. В общем, на следующий день меня разжаловали из вожатых в кондукторы. Но на этом мои злоключения не кончились. Вскоре меня оштрафовали за то, что я сидел на задней площадке, когда мой вагон проходил по театральной площади. На театральной площади кондукторам полагалось стоять, так как это было самое оживленное место в Москве, где пассажиры беспрерывно вскакивали и выскакивали на ходу. Потом мы, молодые кондукторы, придумали очень удачный, как нам сгоряча показалось, способ, чтобы немного передохнуть среди суматошного дня. Мы сговаривались с вожатым и уходили с конечной станции минуты на 2-3 раньше, чем полагалось по расписанию. Или, как говорили трамвайщики, не выдерживали интервала. Вожатый давал полный ход, мы быстро догоняли передний вагон той же линии и веселились. Передний вагон подбирал всех пассажиров, а мы шли порожняком. В вагоне было пусто и тихо, можно было даже почитать газету. Способ этот казался нам безукоризненным. Но мы, конечно, как это часто бывает, поскользнулись на апельсиновой корке, начали пересаливать и носиться порожняком по Москве по 3-4 рейса подряд. Выручка у нас стала меньше, чем у остальных кондукторов. Начальство тотчас заподозрило неладное. В конце концов, нас накрыли на этой хитрости и жестоко оштрафовали. Эти неприятности обошлись без вмешательства старика со 100-рублевым билетом. Но однажды старик сел в мой вагон, и самый вид его показался мне более подозрительным и зловещим, чем всегда. Старик весь сиял от расположения ко мне, кондуктору. Может быть, потому что я проглядел, и старику удалось проехать бесплатно не одну, а 2 остановки. Когда старик сошел, вожатый, человек молчаливый и мрачный, с треском отодвинул переднюю дверь и крикнул мне через весь вагон: «Теперь гляди, кондуктор, как бы ни случилось беды!» И он с таким же треском захлопнул дверь. Я ждал неприятностей весь день, но их не было. Я успокоился. В полночь мы отошли от Ярославского вокзала последним рейсом. В вагоне было несколько пассажиров, и ничто не предвещало беды. Я даже беспечно певал про себя очень распространенную в то время песенку: «Ах вы, пташки, канашки мои, разменяйте бумажки мои». У Орликова переулка в вагон вошел плотный господин в пальто с воротником, шалью и элегантном котелке. Все в нем изобличало барство. Слегка припухшие веки, запах сигары, белое заграничное кашне и трость с серебряным набалдашником. Он прошел через весь вагон походкой подагрика, опираясь на трость, и тяжело сел у выхода. Я подошел к нему. «Бесплатный!» — отрывисто сказал господин, глядя не на меня, а за окно, где бежали, отражаясь в стеклах вагона, ночные огни. «Предъявите!» Также отрывисто сказал я. Господин поднял набрякшие веки и с тяжелым пренебрежением посмотрел на меня. «Надо бы знать меня, милейший», — сказал он раздраженно. «Я городской голова Брянский». «У вас, к сожалению, на лбу не написано», — ответил я резко, — «что вы городской голова. Предъявите билет». Городской голова вскипел. Он наотрез отказался показать свой бесплатный билет. Я остановил вагон и попросил его выйти. Городской голова упирался. Тогда, как водится, дружно вмешались пассажиры. «Какой он городской голова?» — сказал из глубины вагона насмешливый голос. «Городскому голове полагается на своих рысаках ездить. Уж то-что, а это мы хорошо знаем. Видали мы таких голов?» «Не ваше дело!» — крикнул господин в котелке. «Батюшки!» — испугалась старуха с кошелкой яблок. «Зычный какой! Богатые они всегда скупятся. 5 копеек на билет им жалко. Так вот и капиталы себе набивают. По полушке да по копейке. А может, у него в кармане шиш с маслом? — засмеялся парень в картузе. — Тогда я за него заплачу. Бери, кондуктор, сдачу отдай ему на пропитание. Кончилось все это тем, что взбешенный городской голова вышел из вагона и так хлопнул дверью, что зазвенели все стекла. За это он получил от вожатого несколько замечаний в спину по поводу его нахальства, котелка и сытой рожи. Через два дня меня вызвал начальник Меусского парка, очень бородатый, очень рыжий и очень насмешливый человек, и сказал громовым голосом: «Кондуктор номер 217, получай вторичный выговор с предупреждением. Распишись вот здесь. Так. И поставь свечку Иверской Божьей Матери, что все так обошлось. Виданное ли дело выкинуть из вагона городского голову, да еще ночью, да еще на Третьей Мещанской, где и днем-то тебя облает, да толкнет каждый?» Начальник парка потребовал, чтобы я рассказал ему историю с городским головой во всех подробностях. Я рассказал и упомянул, между прочим, о старике со 100-рублевым билетом и о том, что, по мнению кондукторов, этот старик приносит несчастье. «Слышал я об этом старикашке проклятом», — сказал начальник парка. «Как бы его под Кузьми, такого артиста?» Кондукторы линии 8 давно мечтали подкузьмить этого старика. У каждого был свой план. Был свой план и у меня. Я рассказал о нем начальнику парка. Он только усмехнулся. Наутро мне были выданы под расписку 100 рублей бумажной мелочью. Я ждал старика 3 дня. На 4-й день старик, наконец, попался. Ничего не подозревая, радушно и спокойно он влез в вагон и протянул мне свою Катеринку. Я взял ее, повертел, посмотрел на свет и засунул в сумку. У старика от изумления отвалилась челюсть. Я неторопливо отсчитал 99 рублей 95 копеек, 2 раза пересчитал сдачу и протянул старику. На него было страшно смотреть. Лицо его почернело. В глазах было столько желтой злости, что я бы не хотел встретиться с этим стариком в пустом переулке. Старик молча взял сдачу, молча сунул ее, не считая, в карман пальто, и пошел к выходу. — Куда вы? — сказал я ему вежливо. — У вас же есть, наконец, билет. Вы можете кататься сколько угодно. — Зараза! — хриплым голосом произнес старик, открыл дверь на переднюю площадку и сошел на первой же остановке. Сделал он это, должно быть, по застарелой привычке. Когда вагон тронулся, старик изо всей силы ударил толстой тростью по стенке вагона и еще раз крикнул: — Зараза! Жулик! Я тебе покажу! С тех пор я его больше не встречал. Передавали, что кое-кто из кондукторов видел его после этого случая. Старик бодро шагал пешком из дому на службу. В кармане его пальто все так же торчала аккуратно сложенная газета «Русские ведомости». 100-рублевая бумажка 123-715 была выставлена как трофей в Меусском парке на доске за проволочной сеткой, где вывешивались приказы. Она провисела там несколько дней. Перед ней толпились кондукторы, узнавали ее в лицо и смеялись. А я заслужил сомнительную славу находчивого человека. Только это обстоятельство и спасло меня от увольнения, когда я сознательно провез без билетов 20 вооруженных человек и нарвался на контролера. Это было ночью. У Ярославского вокзала в вагон сели солдаты, одетые по походному, с патронными сумками, винтовками, туго затянутые по новеньким шинелям кожаными поясами. Это были запасные, бородатые, обветренные люди, оробевшие в незнакомой и непонятной Москве. Ехали они с Ярославского вокзала на Брестский, а оттуда в действующую армию. 3 солдат провожали жены, закутанные по самые глаза теплыми платками. Они крепко держали мужей за рукава шинели и молчали. Молчали и солдаты. Я совершил 2 служебных преступления. Провез солдат с женами бесплатно и, кроме того, пустил в вагон трамвая вооруженных людей, что строжайше воспрещалось. На Екатерининской площади в вагон вошел контролер. «Не трудитесь», — сказал я ему, — «билетов у солдат все равно нету». «За счет датского короля везете?» — спокойно спросил контролер. «Да, за счет датского короля». «Веселое дело», — промолвил контролер, записал мой номер и соскочил на ходу из вагона. Вскоре после этого меня снова вызвал рыжебородый начальник парка. Он долго смотрел на меня, поводил бровями, что-то соображал, потом сказал на «вы». «С пассажирами вы работать не можете, это ясно. У вас уже, слава тебе, Господи, 3 выговора. Ну что ж, увольте меня». «Уволить недолго. Только зачем? Я переведу вас на ночную работу в санитарных вагонах. Будете развозить раненых с вокзалов по госпиталям. Вы ведь студент?» Я согласился. Эта работа казалась мне гораздо благороднее, чем утомительная возня с пассажирами, билетами со сдачей. С облегчением я сдал свою сумку артельщику и пошел домой. Я шел по грузинам. Ветер трепал язычки газовых фонарей. Ночной воздух с легким привкусом газа, казалось, сулил мне перемены в жизни, путешествие, новизну.